Этот булыжник пришлось положить в поясную сумку, которую мне любезно вручили вместе с ним, дав потаскать довольно увесистый девайс, который и выкинуть нельзя, и нести неудобно, как в поговорке про чемодан без ручки. Зато, мой дух силен, вы сами об этом сказали, попытался подобрать мотиватор, способный сподвигнуть его на подвиги. Прозвучало несколько двусмысленно, в чем-то даже пафосно, в своем царстве и истинной форме, да, педантично поправил, должен быть, если уже стал взрослой особью, что не так-то просто, у всех есть свои природные враги, имя Шиссери в хрониках и бестиариях мне еще не попадалось, скорее всего, он пока еще лишь ребенок, один из младшего поколения змеиного племени, потенциально, пожиратель солнца может достичь непостижимого уровня могущества, шкалы, определяющей личную силу, но на каком он сейчас, не скажу, учти, это его сила, не твоя, даже, предположим, если он владеющий пространством. Попытка выпустить на волю всю его мощь будет стоить тебе жизни. В маленький кувшин речку не загонишь, ты же едва до видящего дотягиваешь. Каналы духовных меридиан совсем тоненькие, неразвитые. Обещанное Вундервафи представлялось несколько в ином свете. На кой черт тогда этот дух нужен, если он убьет меня гораздо быстрее и надежнее, чем противник? Ради того, чтобы таскать булыжник, впечатлять им самочек аборигенов, рассчитывая на благосклонность. Хотя, задумался мастер, прикидывая варианты, чем вселил робкую надежду, действительно можешь сыграть существенную роль. Аспект пространства, сам по себе, достаточно коварен и опасен для любого существа, включая своих адептов. Вот и узнаем, чего ты стоишь. Почудилось, при слове «стоимость» имелось в виду сразу несколько значений. Например, если его заменить на «сколько», резануло слух и упоминание именно меня в главной роли, а не Шиссери, к чему бы это, в любом случае, повезло, нарвался на экспериментатора, захотевшего провести полевые испытания, теоретики, они такие, гораздо страшнее практиков, оба знают, или догадываться, что делать точно не стоит, поскольку опасно для жизни, но одних это останавливает, а других только раззадоривает, или же о чем думал, буквально, то и сказал, безо всякого второго дна, во что, если честно, не верилось. Сначала попробуем выбить вражеских заклинателей. Не получится, извини, придется отступить. Сделаем это быстро и эффектно, значит, скорее всего, спугнем третьего. Если он действительно существует, тогда можем спокойно разгонять эту свору шелудивых псов, ударив сзади. Без вождя и шаманов, зараджи немного стоят. Затем, солдаты помогут прикрыть нашу спину, пока возимся с поисками девочки. Даже если к врагу подойдет подкрепление, выиграют достаточно времени, или, хотя бы, успеют вовремя предупредить об опасности, звучало вполне разумно. Похоже, он только что, сам себя убедил в правильности этого шага. Я займусь правым заклинателем, мастер Закир продолжил прямо на ходу разрабатывать уже вполне конкретный план действий. Если не ошибаюсь, он скрывается вон в том переулке, за углом. Слишком уж баламутит эфир своими действиями. На тебе левый, проверь третий дом. Тот, с полосатым навесом и решетчатыми ставнями над ним, обрати внимание на крышу, Валид пойдет с тобой, упомянутый Дари кивнул, показывая, что понял, его сложившаяся ситуация скорее беспокоила, нежели пугала, он не боялся столкнуться с врагом, но и не рвался в бой, как горячий, несдержанный юнец, зная себе цену, мастер Закир подробно описал два приема, которые мне следовало освоить в кратчайшие сроки. Простеньких и эффектных, разумеется, не считая, что за пару минут сделает из меня великого заклинателя, в основном, всю работу перекладывая на моего духа, вокруг которого выстраивался весь его план, без этого ключевого элемента просто не стал бы ввязываться в авантюру, мне лишь отводилась роль скромного топливозаправщика, бумажного по своим характеристикам, не сказал бы, что расстроился такому сравнению, помня, топливозаправщики гораздо чаще возвращаются на родной аэродром, чем фронтовые бомбардировщики. Красоваться молодецкой удалью буду позже, в мемуарах, в которых так развернусь, Мюнхгаузен удавится от зависти. Написав, их было трое, там, где не встретил ни одного. Духи пространства из самых неудобных и неприятных противников, наставлял хранитель заклинательного зала, повторяясь, не мешай ему, не лезь вперед, твоя роль, только поддержка. Если почувствуешь, что не можешь обеспечить Шиссери достаточным количеством элементалей, сразу же отступай, ему-то ничего не смогут сделать, в отличие от тебя. Опытные заклинатели, столкнувшись с призванным духом, в первую очередь стараются убить его хозяина. Это избавляет их сразу от обоих противников. Обговорив оставшиеся детали, согласовав время, разошлись каждый в свою сторону. Мастер Закир, в сопровождении двух слуг, в одну, а я с Валидом, в другую. Перелезая через заборы, дворами ближайших домов прокрались к нужной нам цели. По пути, имев неожиданную встречу, из двери кирпичного, приземистого амбара внезапно выскочил мужчина, вооруженный копьем, за спиной которого показался старший сын с кухонным тесаком и крышкой от бочки, переделанный в самодельный щит, одетый в обычные рубахи и широкие штаны. Увидев, что мы просто проходим мимо, украдкой пробираясь в сторону гремевшего поблизости боя, обходя Зараджи с фланга, столь же молча и стремительно скрылся обратно в тени, утянув за собой сына. Оказывается, не все жители покинули этот район. Некоторые затаились, в надежде переждать опасность, охраняя свои дома и имущество. Рукой придержав меня на месте, Валид жестами приказал ждать, после чего бесшумно проскользнул в разломанную заднюю калитку нужного дома. Через несколько секунд с той стороны донеслись подозрительно узнаваемые шорохи борьбы и предсмертные хрипы, заставившие нервно сглотнуть, передернув плечами. Компьютерные игрушки – это одно, а вот так, в реальности поиграться в ассасина, вызывало совсем другие ощущения, скажу я вам. Вскоре Валид вернулся с окровавленным кинжалом, который небрежно обтирал куском чужой одежды. Одного часового все же оставили сторожить калитку, объяснил шум. Самого дурного и любопытного. Ждем здесь. Когда скажу, заходим во двор. Сразу идешь к южной стене дома, а я к западной. Встанешь за окном, так, чтобы тебя изнутри не заметили. Прижмись поближе к стене. Как только свистну, выпускай своего духа. Закидывай прямо в дом. Пусть убивает всех, кого там найдет. Если Зараджи попробуют сбежать, то у них будет только два направления. Либо через окно на юге, либо через дверь на западе. Надеюсь, не забыл ту технику, которую объяснял мастер Закир. Испытывающий на меня взглянул. Да, подтвердил, чувствуя некоторый мандраж. Адреналин потихоньку продолжал выбрасываться в кровь, сжимая внутри тугую пружину внутреннего напряжения. Я не крутой спецназовец, который, как пионер, всегда готов к труду и обороне, без колебаний и сомнений. Однако, все же мог собой гордиться, ведь зная, на что иду, продолжал это делать, толкая упирающуюся внутри себя упрямую копытную скотину, вынуждая на следующий шаг, затем еще на один, надеясь, что не легнет, не вырвется, не понесется вскачь, ударяясь из крайности в крайность, напоминая, чтобы быть мужчиной, недостаточно проставить в паспорте пол или носить в трусах самый распространенный в России адрес отправки всех неприятных личностей. Нужно в первую очередь иметь соответствующий характер, а не то, о чем трезвонит трансгендеры в социальных сетях, указывая, что они мальчики, девочки, радужные пони или помесь чайника и тостера. Правда, встречались и забавные случаи. Наша крановщица Зина, к примеру, куда больше соответствовала высокому званию, настоящий мужик, чем сварщик Валера, которого было не зазорно назвать бабой, за что Зинку уважали всем коллективом и побаивались. «Будем надеяться, не ошибешься», — ободряюще улыбнулся Валид, легко заметив мое взведенное состояние. «Благодаря засаде, у тебя будет право первого удара. Поверь, это стоит дорогого. Еще повезло, что против нас заклинатель огня, не самый сильный. Это стихия горячая и безрассудная. С воздушником было бы куда тяжелее справиться. К нему так просто незамеченным не подберешься. Да, учти, как только начнешь призывать элементалей, узор эфира в этой области изменится. Скорее всего, тебя легко обнаружат. Будь готов к неожиданностям. Что делать, если внутри окажется дух их заклинателя? Начал прорабатывать возможные варианты по обстоятельствам. Либо твой сожрет его, либо, наоборот, равнодушно пожал плечами. В худшем случае, узнаешь, кто быстрее бегает, ты или он. Но, не думаю, что дойдет до такого, сразу обнадежил. Если бы могли призвать сюда родовой дух, то давно бы закапали всех солдат в землю, в стоячем положении, по самую макушку. Одаренные духом находятся на совсем другой ступени могущества. Если успеешь подрасти, не сдохнув в процессе, то сам увидишь на какой, пообещал. Только не забудь, вы тоже не бессмертны. На любую силу всегда найдется своя хитрость, или еще большая сила, предупредил, зловеще улыбнувшись. Кто бы сомневался, Почти во всех сказках какие-то откровенные доходяги с помощью банального везения пачками укладывали в могилы сверхмогучих врагов, вызывая дикое недоумение, с вопросом: «А разве так можно было?» «Буду иметь в виду. Можешь дать какое-нибудь оружие?» – попросил. «Умеешь им пользоваться?» – с интересом на меня посмотрел. «Нет, не думаю, что сейчас самое время лгать. В первую очередь, себе. Просто хотелось каких-то дополнительных гарантий на случай обещанных неожиданностей. В законы подлости верилось больше, чем в законы удачливости. Тогда не стоит», — покачал головой. «Оружие даст ложную уверенность в своих силах, заставив инстинктивно им воспользоваться при встрече с врагом, чем отнимет драгоценное время на принятие правильного решения, и ничего путного из этого не выйдет. Запомни, твое самое сильное оружие — не клинок, а голова», — постучал пальцем по своему виску, показывая, в чем сила. Выждав положенное время, заранее условившись с мастером Закером, чтобы атака по обоим заклинателям прошла одновременно, начали действовать. Преодолев волнение, решительно шагнул за разбитую калитку. Взгляд словно сам собой зацепился за лежащего поблизости Зараджа, залитого кровью из перерезанного горла, уродливую, устрашающую человекоподобную гиену. Радости от вида убитого врага совсем не испытал. Захотелось поскорее пройти мимо, отвернувшись. Почти слыша, как громко стучит сердце, добежал до указанного окна, плотно прижавшись к стене, обжигающе горячую от солнца, пахнущую землей, известью и чем-то еще, неуловимо пряным. Было такое чувство, будто меня вот-вот заметят или уже заметили. Поэтому затаился как мышка, чутко прислушиваясь к окружающим звукам, молясь не пропустить условный сигнал, не подвести остальных. Время начало растягиваться, будто пружиной. Чем дальше, тем медленнее, усиливая напряжение. Казалось бы, пора, вот сейчас, уже, самое время, но сигнала все еще не было. Вызывая панические мысли о том, что все пропало, я его уже пропустил. Плюс ко всему, на нервы сильно действовала нехватка информации. Это не игра, где все события отражались на мини-карте и в чате. Тут же, непонятно, что происходит буквально за углом, откуда доносились выстрелы, лязг стали, яростные вопли гиен, заставляя задаваться вопросами, кто побеждает, что происходит, сколько их там, гадая, а значит, сомневаясь во всем, наши еще держатся, или их уже добивают, делая атаку на заклинателя бессмысленной. Неважно, будет сигнал, не будет. Очень сильно захотелось как можно скорее оказаться в своей любимой квартирке, такой уютной и безопасной, снять с головы очки виртуальной реальности, пойти сделать чайку, размышляя о том, какая за окном хреновая погодка, ни о чем больше не думая, поминая недобрым словом коммунальщиков, правительство, соседей, климат, жалуясь, если б не они, то уж как бы хорошо я зажил. Раздавшийся свист пришелся как нельзя кстати, помогая сбросить скопившееся напряжение. Всегда так, больше волнуешься и переживаешь до драки, а как только она началась, думать уже не надо. Как в одном анекдоте, нужно прыгать. Образ квартирки развеялся без следа. Сжав в ладонях чертов булыжник, отчаянно повторил те же действия, как тогда, в заклинательном зале, мысленно обращаясь к духу со словами: «Если не сейчас, то уже никогда». В ответ по внутренней связи пришло ободрение и в чем-то высокомерная насмешка. Типа, будут мне тут еще жалкие букашки ставить условия. И вообще, нашел о чем переживать. Узри же мою мощь и склонись от восхищения, смертный. На поле выходит его величество. По воздуху пробежалась едва заметная рябь пространства, из которой, словно из-за невидимой ширмы с линцой, выплыл усатый змей. Промелькнуло его гибкое, блестящее черное тело, по дуге нырнувшие в открытое окно, откуда спустя всего несколько секунд раздались нечеловеческие крики ужаса и ярости. Послышались два выстрела, а затем глухой стук о стену чего-то тяжелого, метательного. Заглядывать в окно не стал, чтобы не узнать, остался ли у них еще один, про запас. Как раз на случай появления любопытных идиотов, судя по ощущениям, донесшимся через связь, змей играючи, резвясь, метался по комнате, уклоняясь от ударов тесаков и пуль, вгрызаясь в шеи бестолково мечущихся зараджи, больше друг другу мешающихся, чем помогающих, что-то лающих на своем гортанном наречии. Внезапно вокруг шестцери появилось огненное, быстро сжимающееся кольцо. В дело вступил их заклинатель. Вот только сомкнулась на шее змея, без вреда для последнего, пройдя сквозь черное тело, словно через бесплотную тень. Появившаяся следом огненная рука, выросшая из красного элементарного шарика, выскочившего откуда-то из-под потолка, оказалась столь же неэффективна. Шиссери легко проскользнул меж пальцев. Вместо него, промахнувшись, они задели одного из зараджи, с легкостью прожигая шкуру вместе с мясом, отбрасывая его в сторону. Жутко завоняло паленой шерстью и кожей, под дикий визг боли, от которого закладывало уши. В это время мне было совсем не до просмотров развлекательного шоу «Задуши змея». Сосредоточенно пытался накопить в слезе как можно больше низших элементалей тьмы, понимая, что это мой запас батареек, дающий Шиссери дополнительное время на игры, откуда он их с удовольствием напрямую поглощал, чуть ли не быстрее, чем я призывал. Конечно, не каждые несколько секунд, но все равно, жрала эта сволочь как не в себя, не зная меры. Бездонная бочка. Боюсь, долго так не продержусь. Мысленно проклиная собственную слабость и матерясь, что надо было призывать канарейку, а не эту свинью, продолжал закачивать в кристалл все больше эфира, радуясь каждой засветившейся в его глубине звездочке и огорчаясь, когда они внезапно гасли. Данное занятие принесло еще одну пользу. Помогло узнать собственный лимит. Больше 5 элементалей я не мог одновременно удерживать под контролем. Как только появлялся 6-й, исчезал 1-й. От дальнейших наблюдений отвлекло одно большое обстоятельство, поскольку маленьким его назвать язык не повернулся. Сверху прилетело массивное тело, грузно приземлившись на ноги прямо передо мной. Это с крыши спрыгнул один из зараджи, решив сократить путь, как свой, так и мой, жизненный. Пожилой, в застарелых шрамах, обвешанный многочисленными висюльками, разрисованный мистическими узорами, сделанными белой краской. Эффектное появление оценить не успел, не раздумывая, среагировав, как привык в компьютерных играх. Сразу же сдвигая прицел и зажимая кнопку мыши, отведенную под атаку, над которой держал заранее занесенный палец. Словом, не мешкая, ударил по фокусу движения первую же доступную цель, использовав прием, который подсказал мастер Закир. Не зря же готовился к нему с самой первой секунды, как встал на это место. Один из 5 доступных элементалей был предварительно извлечен из слезы и подвешен черной точкой над правым плечом, с которым держал постоянную связь. Как только появился враг, тут же отдал ему команду, внедрив образ нужной формы, указав направление и скорость, представив здоровенное серповидное лезвие, 2-метровой высоты, чем можно реалистичнее и ярче. Черная точка моментально вспухла облаком тьмы, копируя переданный образ до мельчайших деталей. Все это заняло не более секунды. Воображение у меня хорошее, пространственное мышление тоже, как и понимание процессов, для чего это нужно, так что технику исполнил в лед, без труда. Все же современный инженер, почти царь природы, не какая-нибудь обезьяна. Не знаю, чего хотел показать мне незваный гость, от которого дыхнуло обжигающим жаром, слегка подпалив ресницей челку, иссушая кожу, но через него, строго посередине, прошло призрачное, практически невидимое, тончайшее лезвие тьмы, прочертив ровненькую линию, от паха до самой макушки, по которой, замершая на месте образина, простояв секунду с крайне недоверчивым видом, развалилась на 2 части. В кино это бы выглядело зрелищно, эффектно, а вот в жизни едва не заставило вывернуть бедный желудок наизнанку. Отвратительное, мерзкое зрелище, а уж запашок, вообще, не передать словами. Еще, почувствовал, как от внезапно накатившей слабости подогнулись ноги. Вымотался так, будто несколько тонн угля лопатой перекидал. Пришлось срочно за стеночку подержаться, имея весьма бледный, жалкий вид. Куда уж там до грозного победителя. Мда, это вам не кнопочки на клавиатуре нажимать, криво усмехнулся, стараясь как можно быстрее восстановить силы. Ослабляя Шиссери, вынужден был выдернуть из кристалла еще один элементаль про запас, на случай появления дружков нетерпеливого прыгуна зараджи, которые не заставили себя долго ждать. Из окна, с топором в руке, выпрыгнул настоящий здоровяк, в этот раз шакальей породы, с соответствующей головой. Если бы не успел вовремя отклониться, чуть назад, просвистевшее возле носа лезвие вполне могло укоротить меня на полголовы. Во второй раз тот же прием дал осечку, показав, в чем отличие заранее подготовленного, от сделанного в попыхах, на эмоциях. Образ лезвия, послуживший каркасом готовой формы, не удержал в памяти, беспокоясь о совершенно других вещах, из-за чего она вышла размытой, неполной. Неудивительно, когда прямо перед тобой проносится лезвие здоровенного топора. Тут и о слове «мама» забудешь. Прилетевшая прямо в грудь Зараджи бесформенная волна газообразной размытой тьмы всего лишь отбросила его назад, не причиняя вреда, даже не приложив о стену, на которую не догадался направить вектор удара. Резво вскочивший на ноги противник тут же бросился в новую атаку, не давая времени собраться с мыслями и силами. Тут бы пришел конец неопытному новичку, возомнившему себя воином, заслуженный, если бы не выручил Шиссери, обсидиановым копьем пробивший Зараджи сзади, в районе сердца, чуть не насадив и меня на вертел, как куру гриль, отшвырнув труп шакала в сторону, такое ощущение, посмотрел на меня с немой укоризной, как на идиота, понял, осознал, каюсь, виноват, развел слегка подрагивающими руками, пытаясь выровнять дыхание, теперь уже приготовился к новому исполнению секущего лезвия со всей основательностью, как школяр-первоклашка, выписывая слово по буквам, правда, безнадежно опоздав. Судя по наступившей тишине, спокойно парящему рядом змею, заварушка окончилась столь же внезапно, как и началась. Это подтвердил и Валид, появившийся из-за угла с вновь окровавленным кинжалом, довольно улыбающийся. Увидев два трупа, одобрительно кивнул, коротко поздравив с первыми успехами, похлопав по плечу, приказал идти за собой. «Не отставай, нужно как можно быстрее ударить в тыл насевшим на баррикаду гиенам». С места, откуда заклинатели поддерживали их огнем, посеяв в их рядах панику и неразбериху, заняв нужные позиции, начали готовиться к реализации последней части плана. К счастью, солдаты, сбившись плотной кучей, под защитой амулета воздушного щита, ощетинившись ружьями и несколькими короткими пиками, все еще успешно отражали попытки штурма их позиций. Пускай и не без потерь, Валид занялся охраной, прикрывая со спины, давая время на подготовку главного удара. Будет только одна попытка. Большего, при нынешних скромных возможностях не потяну. И то, наносить его будет все та же восходящая звезда эстрады, усатая и пернатая. Складывалось неприятное чувство, будто это змей тут главный, а я так, батарейка на ножках. Беспомощное дитя, требующее постоянного пригляда, чтобы ненароком не поранилось. Сверившись с внутренними часами, Валид выжидающе посмотрел на все еще неотозванного Шиссери. «Справишься?» – спросил напрямую у него. Это прозвучало несколько обидно, подтверждая невеселые мысли. Змей полностью проигнорировал моего спутника. Не потому, что я попросил или из чувства солидарности, а из вредности. Сам того желая, не считая Валида достойным внимания, справиться, пришлось отвечать за собственный призыв, ощущая исходящие от него волны ленивого спокойствия. В отличие от змея, в себе я был не настолько уверен, хватит ли сил его обеспечить, не сдохну ли в процессе, скармливая ненасытному змею элемент за элементом, достающийся мне тяжелым трудом, не в силах дождаться, когда же он даст сигнал, что достаточно энергии на тот самый, единственный добивающий удар для врага, а то закрадываются смутные сомнения, вдруг не знает, кого именно собираемся отправлять к праотцам. Да, пернатый, получив заветный сигнал, с облегчением остановился. Такое чувство, будто Шиссери только этого вопроса и ждал. «Готов», — сообщил напарнику. Тогда по моей команде, Валид не стал уточнять, задавая дурацкие вопросы. Раз сказал «да», значит «да». Внимательно всмотрелся в определенное здание на другой стороне улицы, дожидаясь условленного сигнала. Когда в окне мигнул красный огонек, тут же отдал отрывистую команду «бей». Шиссери упрашивать не пришлось. Он ударил, да так, что сразу же закружилась голова и кровь носом пошла. Помимо элементов, дух вытянул из меня огромный объем духовной силы. Разом, чувствуя себя выжатой до предела тряпкой, столь же мягкой, осел на землю, не в силах больше стоять на ногах. Чуть сердечко не разорвалось от натуги, захлебываясь кровью, однако результат стоил затраченных усилий. Жаль, на него полюбоваться не удалось, не до того было. Задыхался, лежа на земле, выпучив глаза, как выброшенная на берег рыба. Да уж, героическая поза спасателя, хоть сейчас на обложку. На перекрестке, тем временем, произошло следующее. В центре толпы лезущих на баррикады Зараджи развернулась здоровенная воронка непроглядной тьмы, из которой во все стороны вытянулись десятки гибких щупалец, хватая опешивших от неожиданности гиен, тут же утягивая за собой в бездну. Одновременно с этим, чуть в стороне, в скоплении дворов и крыш, откуда вели огонь вражеские стрелки, ударил призванный дух мастера Закира. Огненный воробей, вымахавший до двухметрового размера. Мало того, что поджигал все на своем пути, выдыхая пламя как из огнемета, так еще и в нужный момент взорвался не хуже крупнокалиберного снаряда, разметав одну из хибар в клочья, засыпая градом обломков тех, кому повезло чуть больше сгоревших заживо, дополнительно сметая взрывной волной зараджи с соседних крыш. Чья техника, моя или Закира? Ну ладно, признаю, Шиссери оказался более зрелищной, сказать сложно. Думаю, все же змеиная. Огонь для солдат был явлением понятным, привычным, с которым известно, как обращаться, в отличие от неведомой прожорливой твари. С легкостью переловив всех зараджи, оказавшихся поблизости, она тут же исчезла без следа, будто и не появлялась никогда, не оставив улик, не считая разбросанного по земле оружия, одинаково перепугав и защитников, и оставшихся в живых атакующих, не успевших подойти ближе, попав в зону ее досягаемости. Особенно всех напрягло неожиданное появление загадочного монстра, с возможностью бесследно исчезать. Попробуй угадай, когда и где он появится в следующий раз. Сабелька или ружьишком от такого не отмахнешься. Да уж, Шиссери точно знал, как выгоднее себя подать впечатлительной публике. Валид заботливо поднес к моим губам фляжку с водой. «Ты как?» — с участием спросил, видя, как сильно я выложился. «Жить буду. И, надеюсь, богато», — пошутил, чем рассмешил моего сопровождающего. Глава 4. Отпив прохладной воды, показавшиеся в тот момент куда вкуснее, чем любые другие напитки, испробованные в прошлой жизни, прислушался. Вокруг воцарилась неестественная тишина. Никто не стрелял, не орал, не звенел железом. Красота. Так и хотелось еще полежать, поразмышлять, как докатился до жизни такой. Помечтать о том, что все плохое уже позади. Но, кто ж мне даст? Оставшиеся зараджи разбегаются, привстав, выглянув из-за укрытия. Валид подтвердил мои предположения. План мастера Закира сработал. Быстрее приходи в себя. Некогда отлеживаться. Через «не хочу», проклиная все на свете, поднялся на ноги. Отряхнувшись, немного восстановив дыхание, приняв как можно более гордый, уверенный вид победителя, пошел знакомиться с солдатами, чтобы потом случайно не приняли за мародера и не пристрелили. И вообще, знали, кому будут должны. Много и разного, сварливо ворчал про себя. Туда же, открыто, не спеша, с опущенными руками, чтобы ненароком не приняли за врага, с другой стороны подходил мастер Закир. Офицер, командующий отрядом солдат, дураком не был. Быстро разобравшись в ситуации, приказал подчиненным не стрелять. К тому же, он совершенно не горел желанием последовать за зараджи к праотцам, ненароком атаковав заклинателей духов. «Спасибо за помощь», первым делом поблагодарил хранителя заклинательного зала, приняв за главного. Лейтенант дарил сын Ахмада из рода воинов Амун, представился, приложив кулак к сердцу. «Пятая рота бронзовых мушкетов Алмара, рога солнца». Это подтверждала эмблема в виде изображения солнышка, над которым красовались развесистые оленьи рога, отлитые из бронзы. Каждый солдат имел похожую бляху, отполированную до блеска. Закир, сын Мушрафа из рода воинов Фальсинклана Алмара, столь же официально представился мастер Закир, вроде как случайно коснувшись подвешенного к поясу гравированного серебряного жетона в виде пластинки, дающего, как я понял, определенные полномочия. С некоторым высокомерием и надменностью, выражаемыми как взглядом, так и поведением. Блин, эти их длиннющие имена реально напрягали. Тот случай, когда ошибка в произношении, порядке слов, наличии, может послужить не просто причиной недоразумения, а настоящей обиды, вековой. Нет, чтобы как у нас, Петя, Федя, Ваня, все, больше о человеке и знать-то ничего не нужно. Ну, может еще прозвище. Криворукий, косой, хромой, жирный, жлоб. Вся биография, одним словом. Не понимаю, зачем так усложнять. Однако, не стоит путать родной двор с чужой страной. Надо будет и шотландский килт одену, и баварские шортики, и турецкую феску. Что вы здесь делаете? Требовательно спросил мастер Закир, будто имел на это полное право. К удивлению, военный перед ним начал уважительно отчитываться. И совсем не потому, что был с ним знаком, или в благодарность за спасение. Жетон, плюс упоминание родового имени хозяев этого города, был способен и не на такое. Были направлены сменить четвертую роту на западном участке стены. По пути наткнулись на разбегающихся местных жителей, которые успели предупредить о появлении в этом районе зараджи. До выяснения обстановки и получения новых приказов, принял решение закрепиться на этом перекрестке, чтобы контролировать основные дороги. Сообщение в штаб уже отправил. Жду ответа. Если проклятые гиены так свободно действуют в тылах 4-й роты, от которых до сих пор ни слуху, ни духу, значит спешить на стену уже незачем, обосновал свое решение. Понятно. Спасибо за разъяснение, невозмутимо поблагодарил Закир. Любопытные солдаты, обступив нас, но не приближаясь, с легкой опаской и уважением разглядывали пришедших на выручку заклинателей, не забывая следить за округой, оказывать помощь раненым, проверять, все ли зараджи добиты. «Мы направляемся в дом Хайдар-Дархан», — указал в нужном направлении, «некоторое время пробудем там, а потом уйдем». Этим же путем довел до лейтенанта наши намерения. «Если понадобится помощь, дайте знать. В свою очередь, надеемся, предупредите, когда появятся новые враги или начнете отходить». Хорошо, офицера полностью устраивало данное соглашение. Наличие поблизости двух неслабых одаренных духом, еще как вселяло в него уверенность в завтрашнем дне. Если бы не наша помощь, проклятые гиены, в конце концов, дожали и перерезали их как ягнят. Для надежности, подозреваю, чтобы не терять нас из виду, выделил 3 солдат в сопровождение, мотивируя заботой об охране благородных господ, предупредив, что город перестал быть безопасным местом, имея в виду, и для них самих, оставшись руководить восстановлением баррикады, начав совсем другим тоном орать и ругаться на недостаточно расторопных солдат. Добраться до главных ворот поместья Дархан удалось быстро и без проблем. Все оставшиеся в живых зараджи разбежались, больше не высовывая на эту улицу своих носов. 3-й, предполагаемый одаренный гиен, так и не объявился. Остановившись перед массивной, окованной металлом створкой ворот со встроенной в нее дверцей и смотровым окошком, подручные валида принялись бесцеремонно в нее колотить, поднимая сильный грохот. Несколько минут пришлось ломиться, обсуждая, не проще ли ее вынести, не стесняясь солдат, прежде чем открылось маленькое окошко, защищенное небольшой решеткой, откуда выглянул встревоженный привратник. «Кто такие? Чего надо?» Грубо потребовал ответа, пытаясь скрыть обеспокоенность. Внимательно оглядел нашу пеструю компанию. Интересный вопрос, учитывая, что у них тут поблизости грохотали выстрелы, бегали зараджи, жгли соседей. Дымы от пожаров не увидел бы только слепой. Благо, вокруг было достаточно просторно, безветренно и сплошь камень да глина, так что пожар, если и начнет распространяться, то далеко не сразу и не повсюду. Ротфальсин из Дашун, пару секунд пришлось соображать, что так называлась каста воинов, а не аристократов, больно уж уверенно держался, требует немедленно выдать нам девочку Кунан по имени Сами, дочь Джили из рода Роухан. Сейчас же, мы знаем, что она находится в поместье, соврал, да так убедительно, что даже я поверил. Причем, выставил требование от имени всего рода, а не от себя лично, придав ему дополнительный вес. Если через 20 минут ее не увидим, то не вините за грубость. Имя рода Дархан нас не остановит, грозно предъявил, по сути, ультиматум. Неожиданно, думал, все пройдет более дипломатично. Придем как гости, чайку попьем, поговорим за столом, за которым придется много врать, упрашивать, юлить среди местных заморочек, в рамках этикета, чтобы позволили ее забрать, а тут вон как, напрямик, с минимумом слов. Чего? Опешил привратник, пораженный не меньше меня. Мастер Закир поднял руку, развернув раскрытой ладонью кверху. Через секунду над ней появился огненный воробей, размером чуть меньше кулака, внешне неотличимый от настоящего. Так понимаю, для демонстрации серьезности намерений, силы и собственного статуса. Действительно, что там бумаги с печатями, подписями, словами «Я от Ивана Ивановича», если можно встать под окном с взведенным гранатометом. Уровень готовности идти навстречу стремительно взлетает до небес, при условии наступления локального конца света, когда закон суров, но он ушел в закат, совсем как здесь. Чтобы подкрепить просьбу коллеги, которую всецело одобрял, также над раскрытой ладонью сформировал маленького черного головастика. О том, что на большее пока не способен, сторож вряд ли догадается. Силы пусть и восстанавливались, но медленно. Сейчас управляющего кликну, сразу подобрел тон привратника, скинув с себя всю ответственность. А они на нас не сильно обидятся, тихонько уточнил у мастера Закира после того, как окошко захлопнулось. Надеюсь, он знает, что делает, потому что, этого не знаю я, да и пыль с ними, презрительно хмыкнул мастер. К какие-то хайдар еще будут нам угрожать. Да, богатый, да влиятельный род, но только здесь, в Шаль-Алмара, в столице они никто и звать никак. Если бы не пришлось спешно покидать город, отдавая его пустыне, скривился от недовольства и разочарования этим печальным фактом, то другое дело, пришлось бы договариваться, считаясь с их статусом достойных, неважно, купленного ли за золото, или заслуженного делом, владыка бы не позволил своевольничать. Вариант, что останусь здесь вместе с девочкой, договорившись с Дархан, он даже не рассматривал. У нас нет ни времени, ни желания, ни удобного объяснения, ни законного права, даже не знаем, ради чего пришли. Ты же о ней ничего не помнишь, в его взгляде на миг промелькнуло подозрение. Возможно, ваши отношения совсем далеки от дружеских. В любом случае, если начнем действовать по правилам, Дархан вцепится как клещи и будут пить кровь, торгуясь за каждую уступку, стараясь получить побольше выгоды, если, вообще, захотят с нами разговаривать. По-другому они просто не могут, свои же не поймут. Оказывается, он не настолько уж высокомерен и нагл, сколько расчетлив. К тому же, усмехнулся, сомневаюсь, что руководство дома будет вникать в этот мелкий инцидент, ради какой-то служанки с дочерью, из Кунан, которую зачем-то ищут злые Дашун. Им сейчас совсем не до этого, как и остальным. Полагаю, основные силы Дархан, как и лидеры, давно уже на площади, покупают места в караване владыки Алмара. За золото, а не за заслуги, с оттенком презрения, вновь вернувшись к этой теме. Какая-то их заморочка, что ли? Классовая неприязнь между воинами и торговцами. Не хочу сейчас в это вникать. Перед нами пустая ореховая скорлупа. Закир костяшками пальцев постучал по воротам. С никчемными дари, кем можно пожертвовать? Вот им-то я вполне могу показать кулак, чтобы помалкивали, зная свое место. Тогда почему бы сразу не войти и не забрать девочку силой? Уточнил, так, на всякий случай, чтобы нас приняли за похитителей, удивился Закир, мешаясь под ногами и разбегаясь в разные стороны, искать ее еще по всему дому, объяснять, успокаивать, выводить, разбираясь с ловушками, родителями, оставшейся стражей, охранными чарами, перечислил длинный список возможных проблем. Лишь дадим Дархан повод предъявить претензии Фальсин, если оба рода удачно выберутся из этого города. Потом, когда законы вновь приобретут прежний вес, зачем, лучше уж пусть охрана поместья перепугается и сама притащит сюда девочку. Откупаться от неприятностей, еще и подарочной лентой обернут, если нужно. Там уже посмотрим, как все сложится. Может, вы просто поговорите и разойдетесь. Может, сама с нами пойдет, или напротив, категорически откажется. Но помни, никто из оставшихся на месте маленьких начальников, которые еще не разбежались и не упились до смерти, понимая, к чему все идет, не будет затевать серьезный конфликт с родом воинов и двумя одаренными духом на пороге собственного дома. В момент вторжения армии Яхши, ради никому не нужного ребенка из прислуги, она ведь не дочка какого-нибудь важного господина или редкий талант, рождающийся раз в столетие, испытывающий на меня посмотрел. Нет, обычная мелкая девчонка, заверил как можно убедительнее. Из Кунан, привел железобетонный довод, по местным меркам. Сильно надеюсь, что прав. Будет совсем не весело, если окажется иначе. В том смысле, что она именно незаконнорожденная дочка какой-нибудь важной шишки, под прикрытием. Ну тогда ни о чем волноваться. В крайнем случае, если придется забирать силой, или прикончить, равнодушно допустил и такой исход, уплатим долг жизни, да и закроем все обиды. Однако, как легко рассуждает о покупке чьей-то жизни, словно о мороженой куриной ножке в магазине, ждать пришлось долго. Учитывая размеры поместья и царившую повсюду неразбериху, неудивительно, то ли начальника быстро не смогли найти, то ли низшее управленческое звено решило поиграть в демократию, устроив совещание. По опыту знаю, чем больше приглашаешь на него народу, тем дольше оно длится. Но тут со стороны дома Дархан донеслись знакомые звуки стрельбы, заставившие разом насторожиться. «Чувствую возмущение эфира», — нахмурившись, сообщил мастер Закир. «Кажется, не одни мы решили зайти к ним в гости. Если не ошибаюсь, судя по характеру плетений, это Зараджи. Что делаем дальше?» Забеспокоился о судьбе сами. «Немного подождем», — хладнокровно посоветовал мастер. «Как удачно все складывается. Сейчас нас либо попросят о помощи, за которую придется оказать ответную любезность, либо окажем ее в принудительном порядке, с той же целью. Если Зараджи слишком много, то совсем хорошо, можем делать все, что захотим. Заходим, ищем, спасаем, сматываемся. Когда в будущем спросит, где были, что делали, скажем, пришли на помощь Дархан, по-соседски. Но ты будешь нам должен, совершенно серьезно предупредил заклинатель духа Фальсин. Ну да, они не рыцари ордена спасения маленьких девочек и не благотворительный фонд, чтобы работать за бесплатно. По идее, я сейчас должен согласиться, приняв на себя определенные обязательства, хотя бы из чувства благодарности, но что-то не захотелось. Знаем мы эти микрокредитные организации, возьми 100 рублей сегодня, отдай 1000 завтра, а нет, так придут добрые коллекторы и вежливо попросят поделиться почкой. Фиг с ним, долгом. Но не помешает ли он выполнению задания загробного работодателя? Вот в чем загвоздка. Нельзя забывать про вероятность, что Фальсин в последний момент передумают, подавшись за лучшие долей совсем в другую сторону, не в столицу, и меня к себе подвяжут. Полагаю, пока я им нужен гораздо больше, чем они мне, причем, лояльно настроенным. Больно уж Закир старается наладить хорошие отношения. Спасибо за добрые намерения, мастер Закир, сын Мушрафа из рода воинов Фальсин, клана Элмара, припомнил полное родовое имя, а также прежние косые взгляды за его сокращение. Думаю, я не вправе рисковать вашими ценными жизнями ради своего эгоистичного желания, извинился, с показным беспокойством об их судьбе. К сожалению, у меня нет ничего, чем смог бы отплатить, но безусловно, я запомню вашу доброту. При случае непременно окажу ответную любезность, не стал употреблять слово «помощь», которое можно трактовать по-разному. Простите, что задержал вас. Вот, возвращаю собственность рода Фальсин, протянул ему неудобный булыжник, который уже устал на себе таскать. Прищурившись, мастер Закир с интересом взглянул на строптивого, либо же слишком ушлого юнца, не захотевшего воспользоваться легким путем. И что планируешь делать дальше? Потянул время на раздумья, не ожидав такой выходки. Дождаться, пока из поместья не начнут разбегаться слуги, либо им не понадобится вся возможная помощь извне, либо, чуть подумав, внимательно посмотрел на сопровождавших нас солдат, старательно делающих вид, что их тут нет, но чутко прислушивающихся к каждому слову, пока доблестные солдаты владыки Алмара не отправятся на помощь Хайдар Дархан убивать зражди, вторгшихся в их, замечу, очень богатый дом, особо подчеркнул, который наверняка эти пустынные дикари разграбят и сожгут, и который уже брошен прежними хозяевами. За что, потом, владыка обязательно поблагодарит храбрых воинов, до конца выполнивших свой долг. До них ведь не доводился приказ спасаться бегством, не обращая внимания на нужды попавших в беду уважаемых горожан. Они ведь не знают, остался в доме кто-то или нет. Закир усмехнулся краем губ, прекрасно поняв, на что я намекаю. Что спины Фальсин, что спины солдат, издали все выглядят одинаково. Показалось, с одобрением оценив задумку. Ведь я одновременно польстил, пообещал свою помощь, трофей, как законные, так и не очень, вместе с тем пригрозив, что в случае отказа вполне могу донести властям на их бездействие. И не он один уловил эти нюансы. Лейтенант, привлеченный стрельбой на подконтрольной территории, уже подходил со своими бойцами. Узнать, что происходит, у него не заняло много времени оценить ситуацию. Как и понять, чего я на самом деле хочу. Решение было принято почти мгновенно. В дверь вновь требовательно заколотили, только в этот раз прикладами. Привратник открывать окошко не стал, настежь распахнув створки ворот. Учитывая поднявшийся шум, изнутри, не удивлен. Быстрее, они уже внутри, призывно замахал рукой, поторапливая входить. За его спиной маячил напарник в такой же желто-белой, в вертикальную полоску, длиннополой рубахе, кожаной жилетке, кирасе, шлеме с полями и наушниками, на манер испанского образца, искусно отделанными серебряной окантовкой и здоровенной аркебузой, приличного калибра. Учитывая явно магическую составляющую данного оружия, то выглядело оно совсем не смешным и нелепым. Подозреваю, таким не то, что лошадь, слона на скаку остановишь. Пока солдаты пробегали мимо в сторону врага, чуть задержался возле первого сторожа, вооруженного восточной алебардой, тоже в кирасе и шлеме, но точно не средневековыми, каким-то более сложными, даже красивыми, позднего периода истории. Где обитают слуги? Кто у них главный? Потребовал ответа. В восточном крыле, уважаемый Кундари. За них отвечает новый мастер слуг, Кунандихи дочь Алии из рода Нурадин Дамадархан, выпалил скороговоркой. Поблагодарив, побежал в указанную сторону. Причем, за мной тут же последовали Фальсин, на что рассчитывал с самого начала. Не уйдут же просто так после стольких трудов, приложенных непонятно ради чего. Не против, если мы побудем рядом? Так, на всякий случай, не столько спросил, сколько предупредил мастер Закир. Не хочу смотреть, как погибает такой славный юноша, желающий рискнуть жизнью ради смутно знакомой девочки. Кажется, несмотря на недовольство таким решением, мой поступок пришелся ему весьма по душе, из каких-то корыстных соображений. К тому же, даже непрошенная помощь, все равно остается помощью. Пусть процентные ставки по ней меньше, но они есть. На добро принято отвечать добром. Не захочешь, получишь такую репутацию в обществе, что тебе не то, что руки не подадут, но даже на порог дома не пустит. Подозреваю, в ранние эпохи возможность сохранить лицо и честь стоила куда больше, нежели жизнь или кошелек. В отличие от моего, сугубо меркантильного, теперь уже прошлого мира, где ради возможности быстро разбогатеть, народ не гнушался ничем. По пути нам попалось несколько спешащих куда-то встревоженных дари, как вооруженных, так и нет, а также парочка неожиданно выскочивших из-за угла зараджи с топорами и круглыми щитами. Гиена и шакал, вырвавшись вперед, валит со своим приятелем быстро прирезали торопык, один саблей, другой кинжалом. Нам даже не пришлось останавливаться. Вот чуть дальше, возле кухни, состоящей из нескольких совмещенных между собой просторных помещений, заставленных всевозможными печами, столами, огромными чугунными чанами, шкафами, нарвались на целый отряд зараджи, с которым пришлось разбираться уже мастеру Закиру. Я свои силы все еще берег на экстренный случай. Что могу сказать, управляемый зажигательный фугас, выглядящий как воробей, толстый до безобразия, с маленькими крылышками, оказался намного эффективнее нескольких вражеских мушкетов и пистолей. От него не спрячешься, не убежишь, везде достанет. Правда, у одного из зараджи при себе имелся амулет щита, но его сразу снял валид, метнув подобранный у одного из убитых топорик, попав прямо в голову, вовремя обойдя сбоку, подловив в нужный момент, вновь доказав свою полезность. Закончив в закопченной, разгромленной кухне, благо Закир мог как поджигать, так и тушить огонь, отправились дальше, но ушли недалеко. Возле скопления однотипных маленьких домиков, окруженных мощеной дорожкой, беседками и небольшими декоративными деревцами, буйствовал персонаж из совсем другой весовой категории. Увидев его, мастер Закир злобно выругался, тут же утянув меня за укрытие, выглядев серьезно обеспокоенным. Задница дира. Эти ублюдки притащили за собой Ифрита. Среди разрушенных домиков, сломанных деревьев и перепаханной земли с камнями, находился самый натуральный голем. Здоровенная античная статуя мускулистого орка из грубо обработанного куска желто-коричневой скалы. Как будто его одного было мало, рядом присутствовала свита. Несколько зараджи-охотников, вооруженных метательным и огнестрельным оружием, натурально стреляющим огненными пулями. Их прикрывали воины в кожаной броне, с небольшими щитами и кривыми тесаками, командовал которыми трехметровый, раздувшийся от мышц, мутант-переросток в стальной кирасе, ушастом шлеме и львиной накидке. Сразу видно, альфа-самец, мать его, вооруженный здоровенной, двуручной булавой, которой не то что черепа, стены крушить сподручно. Защиту от стрелкового оружия и магии ему обеспечивал висящий на груди костяной медальон, в окружении перьев и бусинок, прямо как индейская сувенирная поделка. Плюс за спиной присутствовала поддержка в виде шамана с посохом, типичного такого представителя своего класса, не ошибиться. Прямо как с картинки, на ликвидацию столь серьезной угрозы сюда стянулась большая часть оставшейся в поместье охраны и заклинателей Дари. Второй отряд, гораздо меньший по численности, отправился на устранение другого прорыва, ближайшего к главным воротам, куда всей толпой побежали мушкетеры-владыки. Против Ифрита с вождем Зараджи воевали три заклинателя, четвертый к нашему приходу уже отправился к праотцам, чуть больше двух десятков стражников в желтых кафтанах и кирасах, с саблями и ружьями. Их прикрывало со спины столько же слуг, вооруженных намного хуже, чем попало. Зато, большая часть имела при себе разнообразные бытовые артефакты, снабженные слезами Канаан, которыми пользовались весьма искусно. Даже такие, безобидные с виду вещи, выплевывая струи огня, воды, пары или песка, были способны причинить достаточно проблем кому угодно. Не у всех же зараджи при себе имелись амулеты даже слабенькой защиты. Например, один из слуг, с помощью своего артефакта поднимал в воздух разбросанные повсюду камни, швыряя их в противников. От попадания такого снаряда никакой щит или шлем не спасал, несмотря на большое численное преимущество, отличное знание местности, хорошее вооружение и обилие артефактов, проигрывали именно Дари, причем разгромно, потому что Ифрит начисто ломал весь баланс. Эта сволочь выполняла роль полноценного танка, что сплошной скале могло сделать какое-то холодное или огнестрельное оружие. Кроме крупнокалиберных пушек, да его даже стихии практически не брали, всего лишь местами выкрашивая каменную поверхность, оставляя глубокие выбоины или откалывая небольшие куски. При этом, он ведь не бездельничал, то и дело по округе разносился глубокий, доносящийся как из бочки, демонический, самодовольный хохот, деморализующий Дари. Ифрит, словно насмехаясь над жалкими потугами смертных, призывал низшие элементы земли, выглядевшие светящимися сферами желтого цвета, которые своей волей превращал в крупные куски парящих в воздухе камней, которыми швырялся с эффективностью катапульты, пробивая на вылет стены, разрывая защитников, вспахивая землю, уже разрушив часть окружающих построек и домов, лишая Дари дополнительных укрытий. «Ифрит, это очень серьезная проблема», — озвучил Закир наши общие, мрачные мысли. «Лучше отступить. Вы сможете с ним справиться?» — спросил у него напрямую, надеясь на положительный ответ. «Не уверен», — честно признал мастер. «Ифриты — разновидность могущественных стихийных духов. Перед нами всего лишь внешняя оболочка, каменная броня, по типу полного закрытого доспеха. Даже если ее разрушить, эта сволочь сбежит и тут же даст знать собратьям и прислужникам, если те поблизости. Решив, что своими силами не справится, они достаточно мстительные, злопамятные существа. Если последует за нами в духовной форме, выгадывая шанс отомстить, замучаемся избавляться. Обычным оружием их не убить. Тут нужны заклинатели золотого ранга, единые со стихиями, чтобы уж наверняка. Я пока все еще владеющий, оттянув рукав, показал браслеты, аж в количестве 3 штук. Один из бусин огненных слез, другой, подобный моему, только отличающийся орнаментом и надписью, соответствующими его происхождению. Если на моем написано «Кундари», то на его «Дашун». Имя и внешность можешь сменить, родителей забыть, одеться в любые одежды, говорить на другом языке, но происхождение не тронь. За это казнили на месте, если вскрывался обман. Третий браслет представлял собой кольцо из янтаря, оплетенное красивой оплеткой из тонкой серебряной проволоки, вплавленной в окаменевшую смолу. Как понимаю, показатель мастерства и силы. По-новому взглянул на свою руку, на которой болтался единственный браслетик, оценивая достижения прежнего владельца этого мясного сосуда, точнее, их отсутствие. Если вернуться к текущей ситуации, то услышанное мне совсем не понравилось. Перед нами какая-то неубиваемая хрень, а не противник. Я уж было подумал, что круче Дари, только другие Дари, пока не встретил Ифрита. Как говорят в одном народе, за горой не видно гор, пока не поднимешься на вершину, а он не сможет собраться заново, из кусочков. На месте, уточнил глубину разверзшейся пропасти, смотря насколько качественно расколотить. Обычно нет, слишком уж затратна и ненадежна такая работа, рисковать они не сильно любят, ценя свою бессмертную жизнь, куда дороже, чем простые смертные. Что насчет сменить броню? Это возможно, если заготовлено заранее, спрятано поблизости и не занято кем-либо еще, что вряд ли возможно. Защита города спала совсем недавно, думаю, скорее попытает счастье в другом месте, но не сразу. Чтобы вырастить новую броню с нуля, ему потребуется время, подходящий материал, много энергии, и чтобы никто не мешал. Однако это лишь пустые рассуждения. Сперва нужно разобраться со старой оболочкой, что не так-то просто, прежде чем гадать, где найдет новую. К тому же не стоит забывать, он и без нее весьма опасен, в своей истинной форме. Ты видишь перед собой лишь камень, а теперь представь точно такого же, но из чистого огня. Представил, впечатлился, быстро выглянув из-за укрытия, заметил, что заклинателей Дари осталось уже 2 и оба ранены. Количество охранников, как и слуг, уменьшилось наполовину. Они постепенно начинали разбегаться, окончательно потеряв моральный дух. Ифрит и не думал их преследовать. Зачем напрягаться? Зная себе, развлекался, играясь в каменные снежки, находя это забавным. С заклинателем и вождем Зараджи сами справитесь. Если я устраню Ифрита, выдвинул предложение, в первую очередь неожиданное для самого себя. Понятия не имею, как собираюсь это сделать, но нужно уточнять все детали предстоящей работы до того, как, что называется, копать, а то, сначала роем, потом думаем, потом чертим на бумаге, потом вызываем аварийку, чтобы залатала порванные трубы кабеля, только потом согласовываем со всеми заинтересованными сторонами, по факту. Закир переглянулся с Валидом, который после короткой хмурой задумчивости, что-то прикидывая, недовольно кивнул. «Если сможешь убрать Ифрита, сделаем», после некоторого сомнения, объявил позицию Фальсин. «Пришло время обращаться к чешуйчатой волшебной палочке, как к последнему средству». Мысленно, как мог, в ярких красках описал ему ситуацию, с трудом подбирая слова, поскольку постоянно пытался скатиться в мат, неосознанно. «Дурная, вредная привычка, от которой нужно срочно избавляться, в этом обществе не поймут. К сожалению, в прошлом коллективе без него уже не понимали меня, на что человек только не пойдет, ленивая скотина, лишь бы не работать». Особенно в обращении к змею подчеркивал, если с девочкой что-то случится, то попрошу загробного работодателя привязать его ко мне навечно, разделить все прелести последующих перерождений, парочку из которых, с его участием, достойных переоцененной книги Камасутра не только описал, но и представил. Не знаю, что именно убедило змея, упорно не желающего разговаривать, выразить свое согласие, с оттенком угрозы, то ли искренняя мольба, то ли перспектива увеселительной прогулки, то ли какие-то свои цели, но требуемый ответ был получен. На вопрос, сможет ли устранить угрозу со стороны Ифрита, любым способом, пусть хоть в ладушки с ним сыграет, хвостом. Насколько разобрал присланные в ответ образы, все зависело от меня, точнее, от того, смогу ли обеспечить ему достаточно насыщенную элементами пищу. Будем надеяться, в процессе не сдохну, а если сдохну, то зачтется, а если не зачтется, то удастся расслабиться и получать удовольствие. Как много если, в нашей жизни, глубоко вздохнув, собираясь силами и решительностью, пока не покинуло меня в самый ответственный момент, вышел вперед, не скрываясь, больше 5 запасенных элементалей все равно не наберу, будем надеяться, этого количества хватит, времени на долгую раскачку нет, увы, но мечты о битве на своих условиях, когда ты в наилучшей форме, по заранее расписанным планам, по большей части так и остаются фантазиями. Так что, вперед из песни. Естественно, обе стороны конфликта сразу заметили новое действующее лицо, но это не важно. Тут, либо у меня получится, либо уже будет все равно, что они подумают или сделают. Выделываясь, а чего терять-то, пафосно поднял руку, указывая вытянутым пальцем на Ифрита, изобразив пистолет, и громко сказал «Паф» на русском. В другой руке, скромно опущенная и заведенная за спину, удерживал успевший уже порядком надоесть неудобный кристаллический булыжник. Сцена получилась совершенно дурацкой, киношной, в духе американских боевиков, от которых хочется поскорее закрыть лицо ладонью. Сам от себя не ожидал подобного ребячества. Не знаю как другим, но змею явная театральщина понравилась, поэтому с удовольствием подыграл. Вынырнув из рукава, тоненькая черная ниточка шиссери прямо на глазах, оборачиваясь сначала вокруг кисти, потом вытянутого пальца, раскручивая спираль, все быстрее увеличивалось в размерах и ускорялось, после чего стрелой метнулся с кончика пальца, вонзившись в грудь удивленному Ифриту, до конца не воспринимающему меня всерьез, свободно проходя сквозь монолитный камень, как вода через сухой песок. Более того, спустя всего пару секунд сразу же вынырнул из спины, напротив точки входа, проглатывая ярко пылающее солнышко, зажатое в челюстях. Послышались ужасающие, безумные вопли пожираемого заживо существа, раздающиеся прямо в голове, минуя уши, от которых по коже пробежались холодные мурашки, размером с таракана.